Глава 7. Дополнительные соматические техники для безопасной психотерапии травмы. Двойная осознанность. Двойная осознанность означает способность осознавать одну или несколько областей восприятия одновременно. Как и в случае с телесной осознанностью, концепция одновременного осознания множества стимулов уходит своими корнями в медитацию и гештальт-терапию. Здесь мы поговорим о двойной осознанности, как и предпосылке безопасной психотерапии травмы, как об инструменте торможения и сдерживания. Большинство из нас способны найти баланс между множеством внутренних и внешних сенсорных стимулов, поступающих в наше сознание каждый момент. Мы способны замечать более одного аспекта нашего текущего опыта, поскольку наше внимание переключается с одного ощущения, движения или действия на другое, согласовывая физические ощущения с нашим текущим окружением и деятельностью. Мы способны переносить свое восприятие с одного опорного ориентира на другой, увязывая, идя на компромисс и согласовывая различные исходные данные в единое целое, которое мы называем нашей текущей реальностью. Почувствовав боль в животе, вы можете обработать это ощущение с помощью другой информации и восприятий, которые имеются в вашем распоряжении, и вспомнить, что вы съели слишком много на обед. В другой ситуации подобная боль может привести вас к выводу, что вам не нравится направление текущего разговора или тон чьего-то голоса. Третья вероятность заключается в том, что кто-то только что упомянул о походе к стоматологу, и вы вспомнили, что на завтра вам тоже назначено. Восприятие сужается. Одна из проблем, возникающих у людей с ПТСР, заключается в том, что они привыкают уделять чрезмерное внимание внутренним стимулам и интерпретировать мир с этой точки зрения. Они теряют способность различать. Внутренние ощущения становятся привязанными к прошлым событиям, и текущая реальность оценивается на основе этой ограниченной информации. Внешнее восприятие меркнет по значимости по сравнению с внутренними стимулами. Обычное, естественное согласование между тем, что мы испытываем внутри тела, и тем, что мы воспринимаем извне, утрачивается. Способность обрабатывать несколько стимулов одновременно снижается, восприятие сужается. Это может привести к серьезным искажениям восприятия реальности и спровоцировать дальнейшие страдания. Например, если ощущение стало ассоциироваться с переживанием опасности, как это обычно бывает при ПТСР, восприятие любой разновидности подобного ощущения может привести к поспешному выводу о том, что в окружающей среде происходит что-то опасное. Другие стимулы или информация в расчет не принимаются. Может возникнуть тревога или паника. По мере того, как травмированный человек становится все более и более бдительным в попытке предвидеть опасность, он фактически все меньше способен ее верно идентифицировать. Когда опасность не может быть адекватно распознана, понимание безопасности также нарушается. Опасность повсюду и страх постоянен. Я встречала несколько терминов для описания такого расщепления восприятия между внутренними и внешними сенсорными стимулами. «Я» и наблюдающее «эго», «основное я» и «свидетель», «ребенок и взрослый», «внутренняя и внешняя реальность» и так далее. Однако я предпочитаю использовать термины, которые были предложены Вандерколком, Макфарлейном и Вайсетом. «Переживающее я» и «наблюдающее я». Как развить двойную осознанность? Восстановление расщепленного восприятия необходимо не только для исцеления травмы. Это обязательное условие для проведения безопасной психотерапии травмы. Клиент не сможет без вреда для себя обращаться к травмирующим воспоминаниям до тех пор, пока не будет способен одновременно поддерживать осознанность и различать прошлое и настоящее. Он должен быть в состоянии осознавать, по крайней мере на уровне интеллекта, что травма, с которой он сталкивается, осталась в прошлом, даже если может казаться, что это происходит сейчас. погружение в травматические воспоминания с клиентом, который не в состоянии поддерживать эту двойную осознанность, чревато неудержимым гипервозбуждением и вероятным погружением во флешбеки. А это благодатная почва для ретравматизации, повторного переживания травмы со всем ее ужасом, безнадежностью и отчаянием, которые были испытаны в тот самый первый момент, когда она произошла. Развитие или восстановление двойной осознанности позволяет клиенту справиться с травмой, поскольку дает ему понимание, что фактическая, существующая в настоящем времени среда не травмирует. Это чрезвычайно полезный инструмент для устранения дисбаланса между переживающим «я» и наблюдающим «я». Следующее упражнение, которое рекомендуется проводить с клиентом, позволяет понять разницу между переживающим и наблюдающим «я» и демонстрирует, как перемещаться между ними. Такие упражнения полезно использовать, прежде чем углубляться в воспоминания о травме. Это не только даст ему возможность попрактиковаться в этом новом навыке, но и явится показателем способности клиента к двойному осознанию, а следовательно, его готовности обращаться к более сложному материалу. Инструкции адресованы клиенту. Вспомните недавнее неприятное событие. Что-то, из-за чего вы были слегка встревожены или смущены. Что вы замечаете в своем теле? Что происходит в ваших мышцах? Что происходит в вашем животе? Как меняется ваше дыхание? Увеличивается или уменьшается частота ваших сердечных сокращений? Вам становится теплее или холоднее? Если есть какие-либо изменения температуры, она равномерна по всему телу или разная в разных частях вашего тела? Затем перенесите ваше сознание обратно в эту комнату, в которой вы сейчас находитесь. Обратите внимание на цвет стен, текстуру ковра. Какова температура в этой комнате? Чем здесь пахнет? Меняется ли ваше дыхание по мере того, как меняется фокус вашего осознания? Теперь постарайтесь, вспоминая это неприятное событие, одновременно сохранять осознание своего нынешнего окружения. Возможно ли для вас, воспроизводя это событие в памяти, сохранять осознание того, где вы сейчас находитесь физически? Завершите это упражнение, сосредоточив свое внимание на вашем окружении здесь и сейчас. Применение двойной осознанности во время панических атак и приступов тревоги. Понимание и признание расщепления между переживающим «я» и наблюдающим «я» помогло многим клиентам терпимее относиться к ситуациям, обычно вызывающим у них приступы тревоги. Простая техника заключается в принятии и утверждении, вслух или в мыслях, реальности обоих «я» одновременно. «Мне здесь очень страшно» — переживание собственной реальности. В то же время, фактически оглядываясь вокруг, оценивая ситуацию и говоря, если это правда, «и мне сейчас не грозит никакая реальная опасность». Наблюдение за собственной реальностью. Очень важно использовать союз «и», поскольку это подчеркивает связь между двумя фразами. «Но» означало бы отрицание первой фразы. Посыл состоит в том, что существуют обе реальности, а не бояться нечего. Одновременное принятие двух точек зрения, точки зрения переживающего «я» и точки зрения наблюдающего «я», часто быстро снижает тревогу. Непонятно, почему это так хорошо работает. Возможно, тревога усиливается из-за неприятия реальности переживающего «я». И когда это меняется, вся система приходит к балансу. Как применять двойную осознанность при флешбеках? Не пытайтесь излечить ПТСР, работая с флешбеками, поскольку переживание флешбека клиентам усиливает в нем ужас и чувство беспомощности. Психологические инструменты, которые не в состоянии справиться с тяжелой травмой, обычно не работают и с подавляющими флешбеками. В противном случае это был бы не флешбек. Целостность восприятия в этих условиях была и остается невозможной. Повторное переживание травмы с тем же чувством беспомощности и ужаса только усиливает ее воздействие. Первый шаг в оказании помощи большинству людей с ПТСР – научить их останавливать и предотвращать появление своих флешбеков. Когда флешбеки будут под контролем, можно будет снабдить клиентов ресурсами, необходимыми для того, чтобы справиться с их травмирующими воспоминаниями на более устойчивой основе. Контроль за флешбэками даст возможность последовательно подходить к отдельным частям травматических воспоминаний, поддающимся терапии. Одна из проблем с флешбэками заключается в том, что их невозможно предсказать. К ним трудно подготовиться. Их может вызывать что угодно, где угодно и когда угодно. Это может случиться даже в процессе терапии. Весьма распространенной является ситуация, когда клиент погружается во флешбэк во время психотерапевтического сеанса и начинает полагать, что терапевтический кабинет является местом травмы, а терапевт – преступником. Если это происходит регулярно, терапия может быть поставлена под угрозу. Это признак того, что переживающее «я» клиента имеет полную свободу действий и воспринимает опасность в том месте, где он ищет помощи. Терапевт, которого воспринимают как опасность, просто не в состоянии быть полезным. В этих обстоятельствах наблюдающее «я» клиента необходимо разбудить и отозвать обратно в кабинет психотерапевта. Это делается авторитетным тоном, твердо, но не сердито. Посмотрите, где вы сейчас находитесь. Какого цвета здесь стены? Какого цвета ковер? Какая обувь на вас сейчас? Какое сегодня число? И так далее. Когда наблюдающее «я» клиента снова работает, его можно обучить методу остановки флешбэка, который я приведу далее. Он основан на принципах двойной осознанности, примиряющей переживающее «я» с наблюдающим «я». И обычно это довольно быстро останавливает травмирующий флешбэк. Клиент произносит предпочтительно вслух следующие предложения, следуя инструкциям. «Сейчас я чувствую...» Озвучьте название текущей эмоции, обычно это страх. «И в своем теле я чувствую...» Далее опишите свои текущие телесные ощущения. Назовите по крайней мере три. «Потому что я вспоминаю...» Тут нужно просто назвать травму, без подробностей. «В то же самое время я оглядываю то, где я сейчас нахожусь. В году...» Назовите фактически текущий год. «Я нахожусь...» Тут нужно назвать место, где вы сейчас находитесь. «И я вижу...» Тут нужно описать некоторые вещи, которые вы видите в этом месте прямо сейчас. «И я понимаю, что...» Вновь нужно назвать травму, но только название. «В данный момент...» Добавляем, больше не происходит. Пример. Меня консультировал психотерапевт, клиентку которого держали заложницы в подвале. Как-то она приехала в его новый кабинет и обнаружила, что вход находится немного ниже уровня улицы. Легкое сходство расположения и входа, и новый офис с местом пленения вызвало у клиентки флешбэк. Флешбэк был настолько сильным, что она стала бояться своего терапевта, с которым работала уже 2 года и которому всегда доверяла, и подумывала о прекращении лечения. Для нее он стал ассоциироваться с ее похитителем. Я предположила, что прежде всего необходимо восстановить ее двойную осознанность. Отделить новый кабинет терапевта от места, где ее держали в заложниках, а терапевта — от похитителя. Терапевт поработал над этим разделением на следующем сеансе, помогая клиентке признать реальность как ее переживающего, так и наблюдающего «я». Применяя метод остановки флешбэка, клиентка сказала: «Я очень боюсь вас, потому что расположение вашего нового офиса напоминает мне о том месте, где меня держали заложницей, и я испугалась, что вы мой похититель. И я вижу вас здесь и сейчас, и я знаю, что вы мой психотерапевт. Я также вижу прямо сейчас, что вы не причиняете и не собираетесь причинять мне боль. И я знаю, что могу уйти отсюда в любое время, когда захочу». Клиентка смогла восстановить свое разделение прошлого и настоящего, и они продолжили терапию. Метод остановки флешбэка может быть эффективно адаптирован для работы с кошмарами, которые сами по себе могут являться травмирующими флешбэками. Следующий протокол хорошо использовать каждый раз перед сном, как профилактику ожидаемого кошмара. «Я ожидаю, что проснусь ночью, чувствуя... Озвучьте название ожидаемой эмоции, чаще всего это страх. И чувствуя в своем теле... Тут нужно описать ваши ожидаемые телесные ощущения, назвать по крайней мере три. Потому что я буду вспоминать... Тут нужно назвать травму, но только название, никаких подробностей. В то же время я оглянусь вокруг, чтобы понять, что я сейчас нахожусь в году. Тут нужно назвать текущий год. Назовите место, где вы будете находиться. И я увижу... Тут нужно описать несколько вещей, которые вы видите прямо сейчас, в этом месте. И тогда я пойму, что... Тут нужно назвать травму, вновь, только название. В данный момент больше не происходит. Если клиент просыпается от флешбека или кошмара, можно использовать этот протокол. Клиент может научить своего партнера или родителя, того, с кем он живет, чтобы тот подсказывал ему или даже излагал протокол самостоятельно до тех пор, пока наблюдающее «я» клиента не пробудится. Мышечный тонус. О напряжении и расслаблении. Постоянное сокращение мышц лежит в основе того, что обычно называют мышечным тонусом. Сокращение мышц – это не так уж плохо. Необходимо удерживать себя вертикально и выполнять все движения, совершаемые нами в течение дня. Это также необходимо для развития мышечного тонуса. Как упоминалось ранее, мышца может делать только одно – сокращаться. Когда мышца не сокращается, она находится в состоянии, которое мы обычно называем расслаблением. Расслабленная мышца ничего не делает. С недавнего времени мышечное напряжение стало рассматриваться как враг. Похоже, никто не хочет быть напряженным. Люди тратят целое состояние на массаж, спа, различные зелья, чтобы расслабиться, расслабиться и снова расслабиться. Обсуждать положительную функцию мышечного напряжения теперь не в моде. Мышечное напряжение воспринимается как нечто само собой разумеющееся. К нему часто относятся с пренебрежением. Это некомфортно. Так как же это может быть чем-то хорошим? То, что мышечное напряжение – друг, признается редко. Но какой была бы жизнь без него? Прежде всего, наши тела рухнули бы на землю в виде комка костей и плоти. Именно напряжение в наших мышцах позволяет нам стоять и сидеть прямо. Мышечное напряжение придает нашим телам форму, грацию, осанку и подвижность. Без мышечного напряжения было бы невозможно выполнять даже самые простые задачи. Одеваться или есть самостоятельно. Держать ручку, заниматься спортом было бы невозможно. Именно мышечное напряжение делает возможным первый шаг ребенка и приучение к туалету. Если вы все еще сомневаетесь, подумайте о заболеваниях, приводящих к атрофии мышц, таких как мышечная дистрофия и боковой амиотрофический склероз, сокращенно БАС. Они могут послужить напоминанием о том, насколько важно мышечное напряжение. Мышечное напряжение необходимо нам для нашей повседневной жизни. Разумеется, бывают моменты, когда степень хронического мышечного напряжения рождает дискомфорт. И тогда для некоторых релаксация с помощью массажа, горячих ванн, растяжения или постепенного расслабления мышц может быть очень полезна. Тем не менее, есть много людей с ПТСР, для которых индуцированное, то есть привносимое извне расслабление, активирует травматическую реакцию, усиливая гипервозбуждение и беспокойство, рискуя вызвать флешбэк. Не существует никаких исследований, где обсуждался бы этот феномен. Это область, которую еще предстоит изучить. Тем не менее, есть несколько статей, в которых упоминается повышение тревожности у части людей во время тренировок релаксационного типа. В неформальной дискуссии среди коллег высказывалось предположение, что довольно значительный процент пациентов с ПТСР может испытывать большую тревогу после обучения релаксации. В таких случаях формирование или поддержание мышечного тонуса предпочтительнее расслабления. Простая телесная осознанность даст наилучшее представление о том, что подходит конкретному клиенту. Клиенты, которые при расслаблении становятся спокойнее, извлекут из релаксации пользу. Тем же, кто при расслаблении испытывает тревогу, возможно, лучше вместо этого напрячься. может наблюдаться общая телесная положительная или отрицательная реакция на напряжение или расслабление. Но также возможен положительный опыт при напряжении определенной мышцы и отрицательный при напряжении другой. Даже разных сторон одной и той же мышцы. Все тела обладают своим индивидуальным распределением мышечного тонуса. Телесная осознанность является ключом к определению того, когда напряжение или расслабление конкретной мышцы приносит пользу или вред. Трудно принять мысль о том, что кто-то на самом деле может быть расслаблен, когда он напряжен. Однако случается, что люди с повышенным мышечным тонусом лучше переносят гипервозбуждение, чем люди с пониженным тонусом. Если клиент просыпается от флешбека или кошмара, можно использовать этот протокол. Одним из последствий ПТСР являются очень неприятные ощущения в теле, которые усиливают чувство тревоги и паники. Они обычно совпадают с гипервозбуждением вегетативной нервной системы, ВНС. Некоторые клиенты описывают зуд прямо под кожей, будто они засунули палец в электрическую розетку. Эти неприятные ощущения идут рука об руку с нарушением сна, которым страдают многие люди с ПТСР. Обычное ночное переживание, чувствовать усталость, даже сонливость, ложиться спать и начинать расслабляться только для того, чтобы внезапно вскочить с колотящимся сердцем и ощущением зуда в конечностях. После этого сон исчезает на много часов. Напряжение мышц помогло многим уменьшить эти неприятные ощущения. Им удалось заснуть. Вид напряжения, о котором мы говорим здесь, не включает аэробные упражнения, которые противопоказаны некоторым людям с ПТСР и паническими атаками, поскольку повышенная частота сердечных сокращений и дыхания могут являться триггерами травмы. Скорее имеется в виду медленные, целенаправленные упражнения для наращивания мышечной массы и повышения мышечного тонуса, полезные в данных обстоятельствах. Чтобы наращивание мышечной массы было эффективным, оно должно выполняться одновременно с телесной осознанностью, с вниманием к ощущениям тела в целом и к тем мышцам, на которые оказывается воздействие в частности. Кроме того, упражнение должно прекращаться в момент легкой усталости в мышцах, пока это все еще приятное занятие. Выполнение повторений до тех пор, пока вы не почувствуете жжение, не помогает повысить мышечный тонус, способствующий сдерживанию эмоций. Полезны упражнения, которые усиливают ощущение спокойствия, устойчивости и присутствия. Любые упражнения, вызывающие беспокойство, тошноту, дезориентацию и так далее, полезными не являются. Идея состоит в том, чтобы создать позитивный опыт пребывания в теле, развивая мускулатуру, которая помогает сдерживать гипервозбуждение. Еще одна цель состоит в том, чтобы создать такой позитивный опыт пребывания в теле, чтобы развилось желание находиться в теле и продолжать упражнение. Таким образом, само занятие становится позитивным подкреплением. Пример. Джоанни прекрасно осознавала свою потребность в мышечном тонусе. В молодости она была ранимой и импульсивной, склонной начинать проекты, не закончив, переходить к другому. Она не могла долго удержаться на одной работе, была подвержена периодическим вспышкам гнева и частому беспокойству. Переезд в страну, где езда на велосипеде была основным видом транспорта, оказался для нее благотворным. По мере того, как она привыкала ездить на большие расстояния, ее ноги становились все сильнее и сильнее. И что удивительно, она становилась все более и более эмоционально стабильной. И все это еще до того, как она задумалась о психотерапии. Она прекрасно понимала, какую роль повышенный мышечный тонус ее бедер сыграл в ее новообретенной способности сохранять концентрацию внимания и сдерживать свои эмоции. Однако, когда она болела или навещала семью в другой стране и какое-то время не могла ездить на велосипеде, ее прежняя нестабильность возвращалась. Простое тонизирующее упражнение для начала – это отжимания. Они повышают тонус задней части рук, трицепсы, груди, грудные мышцы и спины, трапециевидные и ромбовидные мышцы. Их можно выполнять дома. Они не требуют специального оборудования. Проще всего начать, стоя в нескольких сантиметрах от стены, прислоняясь к ней и отталкиваясь. Постепенно можно отодвигаться от стены, опускаясь по стене все ниже, пока не будет достаточно сил, чтобы отжиматься от ступеньки или от пола. Подъемы ног в разных направлениях работают четырехглавая мышца, широкая фасция, подколенные сухожилия и ягодичные мышцы. Также не требуют специального оборудования. Недорогие гантели, бутылки с водой или книги можно использовать для упражнений на укрепление передней части предплечий, бицепсов. Помимо повышения общей эмоциональной стабильности, напряжение мышц используется некоторыми в качестве экстренной меры, когда беспокойство угрожает перерасти в непреодолимую тревогу или панику. Далее будут приведены несколько упражнений, которые можно использовать для напряжения определенных мышц. Большинство людей найдут по крайней мере одно полезное для себя. Разумеется, ни в коем случае не следует использовать упражнения, которые усиливают беспокойство. Напрягаем периферические мышцы. Важно! Любое напряжение следует выполнять только до тех пор, пока мышца не почувствует легкую усталость. Расслабление мышцы должно происходить медленно. Идея здесь состоит в том, чтобы попытаться сохранить небольшое сокращение или напряжение. Попробуйте одно упражнение и оцените его с помощью телесной осознанности, прежде чем переходить к следующему. Если напряжение мышцы вызывает какую-либо неблагоприятную реакцию, тошноту, головокружение, беспокойство и так далее, вы, как правило, можете нейтрализовать эту реакцию, мягко растягивая ту же мышцу, то есть сделав противоположное движение. Сторона ног. Встаньте, расставив ноги чуть меньше ширины плеч. Колени расслаблены, не прижаты и не согнуты. Отводите колени в стороны так, чтобы вы могли почувствовать напряжение по бокам ног от колена до бедра. Левая рука. Сядьте или встаньте, обхватив себя руками. Правая рука поверх левой. Правая рука должна обхватывать левый локоть. Сначала правая рука оказывает сопротивление левой руке, когда та пытается оторваться от тела. Вы должны почувствовать напряжение в передней части предплечья, отрываемой левой руки, от плеча до локтя. Затем правая рука оказывает сопротивление локтю левой руки, когда та пытается толкать влево. Вы должны почувствовать напряжение в задней части предплечья левой руки, от плеча до локтя. Правая рука. Сядьте или встаньте, скрестив руки, левая поверх правой. Левая рука должна прикрывать правый локоть. Сначала левая рука оказывает сопротивление правой руке, когда та пытается оторваться от тела. Вы должны почувствовать напряжение в передней части предплечья, отрываемой правой руки, от плеча до локтя. Затем левая рука оказывает сопротивление локтю правой руки, когда та пытается толкать вправо. Вы должны почувствовать напряжение в задней части предплечья правой руки, от плеча до локтя. Бедра. Сидя на стуле, поставьте обе ступни ровно на пол. Нажимайте на ноги до тех пор, пока не почувствуете, как в бедрах нарастает напряжение. Напряжение мышц однажды стало основой терапии, которую я проводила с одним моим клиентом. Терезе было за 30, когда мы начали с ней психотерапию. Она страдала от ПТСР и пограничного расстройства личности. Ей было тяжело справляться даже с обычными жизненными потребностями. Работать она не могла. Ей было трудно ставить цели. У нее либо не было идей, либо она была полна несбыточных мечтаний. В самом начале нашей работы Тереза выразила желание когда-нибудь иметь постоянную работу, выйти замуж и завести семью. Я поддержала это ее желание, но заметила, что мы не сможем добиться этого сразу. Я спросила, каким может быть ваш первый шаг сегодня навстречу этим целям? Поразмыслив над этим, она удивила меня, сказав, «Мне нужен стержень». Она имела это в виду как в переносном, так и в буквальном смысле. Поговорив с ней, я выяснила, что она чувствовала сильную слабость в спине и фактически не чувствовала поддержку своего позвоночника. В тот день мы начали укреплять мышцы позвоночника Терезы с помощью медленных упражнений, используя телесную осознанность. Она принимала свою обычную позу, а затем я просила ее медленно выпрямиться, стремясь ввысь. Мы сохраняли медленный темп, чтобы она могла следить за изменением мышечного напряжения и за другими ощущениями тела. Мне было особенно важно, чтобы она заметила, где ей приходилось напрягаться, чтобы выпрямиться. Это была тяжелая работа. Она повторяла движение несколько раз. Сутулая, обмякшая поза. Выпрямиться, вернуться в сутулую позу. Выпрямиться. Упражнение стало ее домашним заданием. На последующих сеансах мы регулярно возвращались к ее недавно появившемуся напряжению позвоночника, ее стержню. Постепенно это стало для нее надежной поддержкой и ресурсом, как в прямом, так и в переносном смысле, позволяя ей преодолевать трудные моменты в своей жизни. Физические границы. Существует великое множество различных границ. Данный раздел будет посвящен межличностным и конкретным границам, связанным с телом. Межличностные границы. Случалось ли вам знать, что кто-то стоит позади вас, прежде чем вы обернулись? Бывало ли у вас чувство, что человек, с которым вы разговаривали, стоит слишком близко? Если да, то вы почувствовали межличностную границу. Это не некая таинственная или мистическая линия, а нечто вполне ощутимое, причем ощутимое на разных расстояниях. Ваша межличностная граница обозначает пределы того, что вы считаете своим личным пространством. Прежде всего, межличностной границей мы называем ту точку, в которой расстояние между вами и другим человеком превращается из комфортного в неудобное. Но есть и то, что специалисты по поведению животных называют критической дистанцией. Это та точка, где дикое животное переходит от бдительной настороженности к нападению. Граница личного пространства не только очень индивидуальна, но и зависит от ситуации. Дистанция, которая в какой-то момент или конкретным человеком ощущается как некомфортная, может быть вполне комфортной в другой момент времени или с кем-то другим. И наоборот. Терапевтическая дистанция. Иногда во время терапии возникает проблема, которая, кажется, не имеет ни происхождения, ни решения. Консультация, описанная далее, иллюстрирует проблему, которая возникала как у опытных психотерапевтов, так и у терапевтов, проходящих обучение. Хотя ситуация, описанная здесь, немного экстремальна, по сути, в ней нет ничего необычного. В этом случае клиент чувствовал себя плохо, головные боли и рвота. В течение нескольких часов после каждого сеанса терапии. Ни терапевт, ни клиент не могли определить причину и были обеспокоены. Я встретилась с терапевтом и клиентом одновременно. Сначала я ознакомилась с личной историей клиента и историей терапии. Поскольку терапевт занимался в основном телесно-ориентированной терапией, я рискнула предположить, что, возможно, работа с телом была слишком провоцирующей и радикальный для клиента. Нет, они вообще не работали с телом. Они просто разговаривали. Хорошо. Что ж, тогда, может, обсуждаемый материал был слишком травмирующим, слишком тяжелым для клиента, излишне стимулирующим? Нет, они только обсуждали вопросы из повседневной жизни клиента. Поскольку проблема заключалась не в содержании или методе, я обратила внимание на физические аспекты. Как они обычно сидели на сеансе. Они показали мне, расположившись лицом к друг другу на стульях примерно в метре друг от друга. Я попросила клиента просканировать тело и сообщить о любых ощущениях. Клиент почувствовал учащенное сердцебиение и легкую тошноту. Руки стали потными и холодными. Я предложила клиенту немного отодвинуться назад и в сторону и посмотреть, что произойдет. Он ощутил небольшое облегчение. Я посоветовала ему найти такую дистанцию и место, где его неприятные симптомы уменьшились бы еще больше. Он сдвинулся еще дальше назад и вбок. Облегчение стало больше, но клиент все еще чувствовал себя немного неуютно. Так он продолжал экспериментировать еще какое-то время. Наконец, стулья расположились примерно в 3 метрах друг от друга, повернутые по диагонали так, чтобы они больше не были обращены друг к другу. Клиент испытал большое облегчение. Все признаки симпатического возбуждения сменились признаками парасимпатического возбуждения. После этой консультации клиент чувствовал себя нормально. В дальнейшем и клиент, и терапевт уделяли пристальное внимание своему положению на сеансе. И после сеансов у клиента больше не возникало проблем с самочувствием. Два упражнения на исследование границ. История этих упражнений любопытна. Сразу несколько организаций утверждают, что придумали их. Либо они забыли первоначальный источник, вдохновивший их на это, либо эти различные группы специалистов случайно разработали аналогичные упражнения примерно в одно и то же время. Хотя приводимые далее упражнения будут многим знакомы, их стоит проделать тем, кто не сталкивался с ними раньше. Первое упражнение на межличностной границе выполняется в парах. Один партнер медленно идет навстречу друг другу. Партнер, стоящий неподвижно, отслеживает ощущения в своем теле и говорит «стоп», когда начинает чувствовать себя некомфортно. Рекомендуется повторить упражнение несколько раз, когда неподвижный партнер стоит под разными углами к движущемуся партнеру. Лицом, правым и левым боком, спиной. Важно, чтобы неподвижно стоящий партнер говорил о том, что он ощущает в своем теле и об испытываемых при этом чувствах. Это упражнение позволяет выявить трудности, с которыми многие сталкиваются в ощущении своих границ. Среди прочих, невозможность сказать «нет» или «остановись». Бывает, что тело и эмоциональное состояние неподвижно стоящего партнера не меняются ни при каких условиях, поэтому он так и не говорит «стоп», и движущийся партнер в конечном счете врезается в него. Такое происходит обычно потому, что изначальная дистанция уже находилась внутри межличностной границы неподвижного партнера. Неподвижный партнер не может почувствовать свою границу, если движущийся партнер изначально уже находится внутри нее. Если вы столкнетесь с этим, попробуйте повторить упражнение, начав с большей дистанции. Это работает и в повседневной жизни. Невозможно почувствовать, где находится ваша точка «стоп» или «нет», если ее уже пересекли. Поэтому, если клиент сообщает, что дистанция между вами ощущается нормально, подумайте, действительно ли клиенту комфортно или он не чувствует свои границы, потому что вы уже слишком близко. Если вы сомневаетесь, пусть кто-нибудь из вас сдвинется немного вперед или назад и посмотрите, что произойдет. Вы всегда можете вернуться к изначальному расстоянию. Пример. Когда мы начали наш второй сеанс, Томас выглядел так, словно затаил дыхание. Я поинтересовалась, устраивает ли его то, как мы сидим. Он сказал, что все в порядке, но все равно почти не дышал. Я предложила немного отодвинуться назад, просто чтобы посмотреть, что произойдет, и он согласился. Когда я это сделала, он сразу же выдохнул и задышал свободней. Он тоже заметил перемену. Мы продолжили сеанс на этом расстоянии. Для второго упражнения на межличностной границе понадобится моток пряжи или веревки для визуализации своих границ. Клиент в индивидуальной или в групповой терапии берет моток и с помощью пряжи или ниток обозначает вокруг себя круг с радиусом, который, по его мнению, является комфортным для него расстоянием. Хорошо, когда клиент рассказывает о том, что он чувствует, пока это делает. В том числе, какие ощущения он переживает в своем теле, когда конкретизирует свои границы. Затем, с разрешения клиента, психотерапевт может бродить по комнате, входя в границы клиента и выходя за них, как мы это в реальности постоянно делаем с другими людьми. Клиента просят отслеживать его соматические и эмоциональные реакции и рассказывать о том, что с ним происходит, пока психотерапевт ходит. Он должен замечать, когда он чувствует, что его личное пространство свободно, а когда, что произошло вторжение. Он также должен иметь возможность скорректировать свои границы в любое время. На что необходимо обратить внимание? Чем шире радиус границы, тем легче в нее вторгнуться и тем чаще и интенсивнее клиент будет чувствовать вторжение в свое пространство. В конце концов, клиента нужно научить переустанавливать его границы. Как в буквальном смысле, с помощью клубка веревки, так и в переносном. Когда клиент готов, может быть полезно усилить градиент вмешательства. С разрешения клиента психотерапевт встает прямо внутри веревки клиента и не двигается. Клиент обычно чувствует себя некомфортно, иногда злится. Затем психотерапевт помогает клиенту понять, что если он очертит свою границу ближе к себе, то тогда положение терапевта уже не будет являться вторжением. Часто это дает клиенту ощущение контроля над своим личным пространством. И этот опыт он может использовать в своей повседневной жизни, в деловых, социальных и личных контактах, в общественном транспорте, в ресторанах и так далее. Реальная граница на уровне кожи. Выражение «тонкокожие» подходит для описания многих людей с ПТСР. Травмирующие события часто проникают сквозь кожу, как физически, так и психологически. Вот пример. Дочь моих знакомых, 3-летняя Лейн, перенесла множество медицинских травм. Она с наслаждением могла играть в обществе одного ребенка, но совершенно не выносила присутствие нескольких детей одновременно. На ежегодной встрече всей семьи она отчаянно цеплялась то за одного, то за другого из своих родителей. Хотя обычно этого было достаточно для ее комфорта, на этот раз его не хватало, так как возбуждение, вызванное присутствием большого количества детей, было слишком сильным. Меня тронуло ее бедственное положение. Я осторожно подошла к ней, когда она крепко держалась за свою мать, явно потрясенная. Рукой я начала нежно, но уверенно потирать ее спину. При этом я говорила: «Вот это Лейн. Ты чувствуешь, Лейн, вот здесь?» Она начала успокаиваться и расслабляться. Хныканье прекратилось. Пока я держала руку на ее спине, напоминая ей о том, где находится ее физическое тело и где его граница, она могла сохранять самообладание. Всякий раз, когда я убирала руку, она вновь расстраивалась, даже если я продолжала устно ее увещевать. Мы с ее матерью были поражены той разительной переменой, которая происходила, когда я обозначала Лейн ее границу. И одновременно обеспокоены, что она не могла поддерживать свое спокойствие, когда я убирала руку. Позже на той же неделе мы с матерью Лейн обсудили стратегии развития чувства физической границы у Лейн. Мы придумали игры, в которые они могли бы играть вместе. Один из них заключался в том, что они садились, соприкасаясь руками, ногами или ступнями. И мама инструктировала Лейн, чтобы та поочередно смещала фокус своих ощущений. «Почувствуй маму, теперь почувствуй Лейн». Эти упражнения помогли Лейн лучше почувствовать границы своего тела, и постепенно ее терпимость к присутствию других детей возросла. Нарастить кожу потолще. Хелен была около 25, когда она обратилась к психотерапевту по поводу пережитого ею в детстве сексуального и физического насилия. Излишне говорить, что у нее было много проблем, и она была очень тонкокожей. Будучи городской жительницей и не имея машины, она часто испытывала беспокойство, пользуясь общественным транспортом. Пугало не само путешествие, а риск непреднамеренного физического контакта. Ее страх случайного прикосновения был очевиден даже в терапевтической ситуации. Она предпринимала всяческие предосторожности, входя и выходя из моего кабинета, чтобы мы случайно не соприкоснулись. Она заставила меня пообещать, что я никогда не буду ласково похлопывать ее по плечу, когда она будет выходить из кабинета. У меня никогда не было клиента, который бы так боялся даже случайно столкнуться с кем-то. Поскольку моим первым принципом является забота о безопасности клиента как во время сеанса, так и за его пределами, я предложила ей совместно найти способ, как оставаться в контроле при случайном прикосновении. Снабдить ее некоторыми техниками, которые помогали бы избежать касания, остановить его и не дать развиться ощущению, что оно проникло под ее кожу. Мы обе знали, что столкновения с людьми иногда неизбежны в автобусах, поездах и метро. Сначала Хелен работала над повышением мышечного тонуса, чтобы нарастить буферную зону под своей кожей. В течение нескольких месяцев с высокой степенью мотивации она поднимала тяжести, отжималась, приседала и ходила на ежедневные прогулки. Затем мы разработали программу, как она могла бы уклоняться от нежелательного прикосновения или отводить от себя руку или плечо другого человека. Она была убеждена, что ей нужно обязательно освоить это и потому она была готова преодолеть некоторый дискомфорт на пути к своей цели. В этом случае я сделала исключение из своего правила не прикасаться к клиентам, пережившим травму, поскольку созданная нами программа подразумевала краткое прикосновение. Хелен настаивала на том, что потенциальная выгода перевешивает риски. Одним из вариантов было предложить ей попробовать те же упражнения с доверенным другом или попросить ее привести друга на терапию. Это позволило бы обойти проблему контакта терапевта и клиента. Однако в то время, когда мы приступили к выполнению этой задачи, у Хелен не было друзей. Она слишком боялась прикосновений, чтобы иметь их. Хелен сама выбрала первое задание. Сначала его должна была продемонстрировать я, а потом должна была попробовать она сама. Мы стояли лицом друг к другу на расстоянии вытянутой руки. И когда она была готова, она клала руку мне на плечо. Затем я должна была вывернуться из-под ее руки и отступить за пределы досягаемости. В результате чего ее рука падала. Когда наступала очередь Хелен, она говорила мне, когда будет готова к тому, чтобы я положила руку ей на плечо. Затем она аналогичным образом выворачивалась из-под моей руки, делая шаг назад, и моя рука падала вниз. Затем мы попытались встать плечом к плечу. Сначала я велела ей просто попытаться отодвинуться от моего плеча. После чего немного изменила упражнение. Я предложила ей, оставаясь на месте, просто подтянуть плечи к центру тела, сузив ширину плеч так, чтобы расстояние между нашими плечами увеличилось. Это может показаться примитивным, но для Хелен это была очень тяжелая работа. Поначалу у нее была очень высокая тревожность, но по мере того, как развивались ее способности, она становилась спокойнее и увереннее. В третьем упражнении мы снова вставали лицом к лицу на расстоянии вытянутой руки. Хелен просила меня положить руку ей на плечо, затем она убирала ее уже более прямолинейным способом. Один из них — просто оттолкнуть мою правую руку своей левой рукой, и наоборот. Другой состоял в том, чтобы мягко круговым движением отвести мою руку в сторону своей рукой. Мы обсудили необходимость делать это спокойно, даже если она сердилась. Идея состояла в том, чтобы помешать кому-то прикоснуться к ней и не спровоцировать конфликт. Мы отрабатывали эти упражнения снова и снова в течение многих недель. По мере того, как способности Хелен росли, ее кожа, казалось, становилась жестче и толще. А вместе с этим возрастала ее уверенность в том, что она может спокойно отправляться в мир. Она также стала больше доверять мне, почувствовав, что способна остановить меня от делания того, чего она не хотела. В конце концов, она ослабила свою сверхбдительность. Как-то раз она удивила меня, сказав, что хочет изменить свое однажды взятое обещание. Теперь она хотела, чтобы я, как бы невзначай, прикоснулась к ней, когда она выходила или входила из моей комнаты. Похлопала по плечу или что-то в этом роде. Она хотела увидеть, как это будет ею ощущаться, а затем сама решить, примет она это прикосновение или отвергнет его. Создаем ощущение границ на уровне кожи. Травма и ПТСР часто являются результатом событий, которые так или иначе были физически агрессивными. Нападения, изнасилования, автомобильные аварии, операции, пытки, избиения и так далее. Часто именно потеря чувства телесной целостности запускает неконтролируемый травматический процесс. Восстановление ощущения личных границ на уровне кожи часто снижает гипервозбуждение и усиливает чувство контроля над собственным телом. Чтобы усилить ощущение телесной целостности, я часто предлагаю клиенту физически ощутить свою периферийную границу – кожу. Это можно сделать несколькими способами. Способ первый. Попросите вашего клиента руками хорошенько растереть, не слишком мягко, но и не слишком сильно, всю поверхность своего тела. Убедитесь, что растирание именно поверхностное, то есть идет по коже, одежде поверх кожи, и не превращается в захват и массирование мышц. Если клиент испытывает дискомфорт от прикосновения к себе, он может потереться о стену или дверь. Часто прохладная стена – это довольно приятно. Или же использовать подушку или полотенце, чтобы восстановить контакт со своей кожей. Не забывайте про спину, боковые стороны, рук и ног. Способ второй. Некоторые клиенты будут испытывать дискомфорт, даже просто касаясь собственной кожи или зная, что кто-то наблюдает за тем, как они это делают. В этом случае может быть эффективным, если попросить их почувствовать свою кожу, прикасаясь к различным объектам. Попросите человека почувствовать, где его ягодицы соприкасаются со стулом. Ступни соприкасаются с внутренней стороной обуви. Ладони рук лежат на бедрах и так далее. Способ третий. Когда клиент выполняет что-то из предложенного ранее, иногда также полезно, чтобы он говорил себе: «Это я», «Здесь я останавливаюсь» и так далее. Визуальные границы. Для некоторых клиентов даже то, что психотерапевт просто смотрит на них, является вторжением, и реакции могут быть весьма интенсивными. Нередко в основе этого лежит сильное чувство стыда или смущения. В таких случаях психотерапевту бывает достаточно просто отвести взгляд. Клиенты, испытывающие подобные трудности, почувствуют огромное облегчение, когда психотерапевт отвернется. Психотерапевту, привыкшему полагаться на визуальные сигналы, потребуется некоторое время на привыкание. Но потенциальная польза для клиента должна перевесить данный дискомфорт. О вопросе прикосновений между клиентом и терапевтом. Невозможно отрицать всеобщую потребность в прикосновениях и человеческом контакте. Это не менее верно для людей, травмированных, возможно, даже в большей степени. Однако, когда потребность прикосновений удовлетворяется в терапевтической ситуации, могут возникать сложности. Это в неограниченной степени может спровоцировать как перенос, так и контрперенос. Для более стабильных клиентов, тип 1 и тип 2 А, риски сведены к минимуму. Но для клиентов типа 2Б прикосновение терапевта несет в себе слишком большие риски, а потому вряд ли целесообразно. Так, нет ничего необычного в том, что терапевт, прикоснувшийся к клиенту, подвергшемуся физическому или сексуальному насилию, будет восприниматься как преступник. Излишне говорить, что это отнюдь не способствует психотерапевтическому процессу. Рассмотрим пример, когда пришлось учиться на своем жестоком опыте. В детские годы Курт подвергался жестокому обращению. Он требовал много моего времени и внимания. Поначалу я работала с Куртом над усилением телесной осознанности и изучением его межличностных границ, но он был настроен скептически. Несколько сеансов подряд он требовал, что его необходимо обнять, и тогда все будет хорошо. Он был уверен, что именно это ему от меня и нужно. Он рассердился, когда я не согласилась. В конце концов, он настоял на том, чтобы мы просто попробовали и посмотрели, как все пройдет. Идя против своего здравого смысла, я смягчилась. Он хотел, чтобы мы сели бок о бок на диване и чтобы я обняла его. Вместо того, чтобы испытать облегчение от контакта, которое он себе представлял, его тревога усилилась. Он не мог расслабиться и разозлился на себя, а потом и на меня. Он сказал, что я, должно быть, делала что-то не так, потому что ему стало так страшно. Курт не смог связать свой страх телесного контакта со своей предыдущей историей жестокого обращения. Я стала восприниматься как преступник. Разрешить конфликт во время последующих сеансов не удалось. И в конце концов он не стал больше со мной работать. Лучшая стратегия помощи травмированному клиенту в удовлетворении его потребностей в прикосновении – научить его находить их в кругу своей семьи, друзей и близких, или в ситуации групповой терапии. Чтобы клиент мог просить, получать и использовать телесный контакт в своем близком окружении, он должен развить способность воспринимать и уважать свои собственные границы. Пример. В результате многолетнего инцеста у Блэр было начисто утеряно ощущение своих границ. Зная, что ей нужен телесный контакт, она, тем не менее, часто выходила за комфортные для себя рамки, чтобы обрести его. Пытаясь добиться физического контакта, она часто была неразборчива в связях и, как следствие, перенесла несколько заболеваний, передающихся половым путем. Для нее это была запутанная дилемма. Если она уважала свои межличностные границы, она боялась, что больше к ней никто и никогда не притронется. Она не понимала, что такое компромисс. После того, как я помогла ей улучшить телесную осознанность, я предложила ей провести дома эксперимент. Она согласилась. Я посоветовала ей выбрать друга, мужчину или женщину, с которым она могла бы поэкспериментировать со своими границами в области прикосновений. Мы обсудили плюсы и минусы нескольких вариантов. Блэр остановилась на двух людях, которых она решила попросить ей помочь. Когда один друг согласился, я потренировала Блэр перед экспериментом. Блэр постоянно отслеживала свою телесную осознанность и записала изменения, чтобы мы могли обсудить их потом на сеансе. Во время эксперимента Блэр должна была выяснить, при каких прикосновениях друга Блэр в состоянии поддерживать нормальный сердечный ритм и дыхание, то есть они ее не тревожили. Сначала Блэр решила, что эксперимент немного нелепый. Она так привыкла к прикосновениям, что скептически отнеслась к тому, что ей поможет такая повышенная внимательность к ним. Однако выяснилось нечто интересное. Когда она сосредоточилась на своих ощущениях, то обнаружила, что действительно начинает беспокоиться, когда к ней прикасаются всем телом. Впервые она поняла, что ее распущенное поведение сопровождалось отключением от ощущений ее тела. Продолжая эксперимент, она также обнаружила, что держаться за руки было для нее совершенно комфортно. В последующие недели Блэр уделяла больше внимания осознанию своего тела, когда к ней прикасались. На сеансах психотерапии мы обсуждали ее открытия и работали над тем, как просить о нужном ей прикосновении и как сказать «нет» прикосновениям, которых она не хотела. Как мягко завершить психотерапевтическую сессию. Каждый психотерапевт, работающий с травмой, знает, как порой бывает трудно завершить сеанс. Как обсуждалось ранее, травматические процессы имеют свойство довольно легко ускоряться. Когда время сеанса не укладывается в заданные терапевтические временные рамки, это сопряжено с определенными трудностями как для терапевта, так и для клиента. Большинство принципов и методов, рассмотренных в этой и двух предыдущих главах, можно использовать в качестве вспомогательных средств для завершения сеанса. Они могут быть применены как для ускорения сессии, так и для ее окончания. Предоставить клиенту возможность самому нажать на тормоз обернется преимуществом как для клиента, так и для терапевта. Для клиента безопасность психотерапевтического процесса повышается по мере того, как он обретает уверенность в своей способности контролировать, включать и выключать свои травматические воспоминания. Смелость противостоять трудным проблемам обычно возрастает, когда клиент знает, что он может выйти из этого в любое время. Если клиент и психотерапевт перед рассмотрением травмирующего материала хорошо отработали навык применения тормоза, травматическое ускорение может быть остановлено в любой момент. Кроме того, поддержание возбуждения клиента на низком уровне на протяжении всего сеанса терапии гарантирует, что процесс не выйдет из-под контроля. Зная ресурсы клиента, психотерапевт сможет удержать его от процессов, справиться с которыми тот пока не может. Разумеется, будут моменты, когда не все решения будут безошибочными, и сеанс нужно будет продлить на несколько минут, чтобы применить тормоз. Но это будет происходить нечасто, если подготовка к работе над травмой была проведена соответствующим образом. Иногда лучшая стратегия для определения момента завершения сеанса – его досрочное окончание. Может быть полезно следить за так называемыми местами остановки, как в случае с сеансом Гейл в конце предыдущей главы. Интеграция в жизненный опыт, момент озарения – ага, спонтанное снижение возбуждения. Часто их бывает несколько в рамках одного сеанса. Обычно лучше раньше завершить сеанс, на котором клиент достиг значительного облегчения или интеграции, чем продолжать сеанс до конца отведенного времени, на протяжении которого у клиента может развиться дискомфорт или состояние замешательства. Время, оставшееся после проработки конкретной части травмы, также можно успешно использовать для решения проблемы интеграции результатов психотерапии травмы в повседневную жизнь клиента. В следующей главе мы рассмотрим телесную осознанность и другие соматические техники для облегчения взаимодействия с травматическими воспоминаниями.